«Я плохой судья в таких делах», — сказала Агнес после некоторого колебания, — «но глубоко уверена. Да, я уверена, что скрытничать и притворяться вам не подобает». «Мне не подобает. Боюсь, Агнес, вы слишком высокого мнения обо мне». «Вам не подобает, так как по натуре своей вы человек прямой», — сказала она. «И вот почему я написала бы этим леди. Искренне и просто, насколько это возможно, я бы рассказала обо всем, что произошло, и попросила бы разрешения бывать иногда у них в доме. Вы еще так молоды и только начали прокладывать себе путь в жизни, а потому, мне кажется, следовало бы написать, что вы согласны на все условия, которые они могли бы вам поставить. На вашем месте я умоляла бы их не отказывать вам в просьбе, не переговорив предварительно с Дорой, и обсудить вашу просьбу вместе с Дорой, как только они сочтут это возможным. Я не писала бы очень пылко и не требовала бы слишком многого», — добавила мягко Агнес. «Я положилась бы на свою верность и на свое постоянство, и на Дору». «Да, но если, заговорив с Дорой, они ее испугают, и Дора снова начнет плакать и не захочет сказать обо мне ни единого слова?» — спросил я. «А это возможно?» — осведомилась Агнес все с тем же ласковым участием. «Боже мой! Да ведь она пуглива, как птичка!» — воскликнул я. «Это вполне вероятно. И потом обе мисс Спенлоу, пожилые леди бывают иногда такими чудачками, могут оказаться не совсем подходящими особами, чтобы к ним обращаться с такой просьбой». «Я не стал бы об этом думать, Тротвуд», — сказала Агнес, ласково взглянув на меня. «Лучше подумать о том, правильно ли ты поступаешь. А если правильно, то так и поступать». Больше я не колебался. С легким сердцем, но с глубоким сознанием важности задуманного дела, я посвятил едва ли не всю вторую половину дня сочинению письма. Для выполнения столь трудной задачи Агнес предоставила в мое распоряжение свое бюро, но сперва я спустился вниз повидаться с мистером Уикфилдом и Урией Хипом. Урию я нашел в новой, выстроенной в саду конторе, где еще пахло штукатуркой. Он имел необычайно гнусный вид среди груды бумаг и книг. Принял он меня, как всегда, рыболепно и притворился, будто ничего не слышал от мистера Микобера о моем приезде, чему я взял на себя смелость не поверить. Вместе со мной он отправился в кабинет мистера Уикфилда. Комната мало походила на прежнюю, ибо лишилась многих вещей, перешедших к новому компаньону, и остановился у камина, где начал греть спину, поглаживая подбородок костлявой рукой, в то время как мы обменивались приветствиями с мистером Уикфилдом. — Вы остановитесь у нас, Тротвуд, до отъезда из Кентербери? — спросил мистер Уикфилд, не приминув взглядом и спросить у Урии согласия. — А для меня есть место? — осведомился я. — Я с удовольствием уступлю вам вашу прежнюю комнату, если это будет вам приятно, мой юный мистер, простите, мистер Копперфилд. Но так понятно, что у меня это вырвалось. — О, нет, нет, — запротестовал мистер Уикфилд, — зачем вам себя стеснять? Найдется другая комната, найдется другая комната. — Но я был бы так счастлив, — осклабившись, воскликнул Уи. — Чтобы положить этому конец, я сказал, что согласен жить у них, но только в другой комнате, а не то остановлюсь где-нибудь еще. Решено было поместить меня в другой комнате, после чего я расстался с компаньонами до обеда и снова поднялся наверх. Я надеялся побыть наедине с Агнес, но миссис Хип попросила разрешения посидеть своим вязанием у камина под тем предлогом, что ветреный день при ее ревматизме ей полезнее быть в комнате Агнес, чем в гостиной или столовой. Хотя я, безо всякого сожаления, отдал бы ее на милость ветра, отправив на самый высокий шпиль собора, но пришлось подчиниться необходимости и любезно ее приветствовать. — Приношу вам смиренную благодарность, сэр, — сказала миссис Хип в ответ на мой вопрос о ее здоровье. — Не очень-то хорошо, похвастаться нечем. Если бы я увидела, что мой Урия занимает хорошее положение, чего мне еще желать? Как вы нашли моего Урия, сэр? Какой у него вид? По моему мнению, вид у него был, как всегда, гнусный. И я сказал, что никакой перемены в нем не заметил. О, не заметили никакой перемены? Разрешите мне смиренно с вами не согласиться. Разве вы не заметили, какой он худой? Не больше, чем раньше, — ответил я. — Да что вы! Это потому, что вы не глядите на него глазами матери, — сказала миссис Хип. Глаза матери, с какой бы любовью они ни смотрели на него, были недобрые глаза, когда они взирали на все остальное человечество и встретились с моими. Я подумал, что они с сыном действительно очень любили друг друга. Она перевела взгляд с меня на Агнес. — И вы тоже, мисс Уикфилд, не замечаете, какой у него утомленный и изнуренный вид? — спросила миссис Хип. — Нет, вы напрасно так беспокоитесь. У него прекрасный вид, — ответила Агнес, спокойно занимаясь своим рукоделием. Миссис Хип громко засопела и приняла за свое вязание. Она не вставала и не покидала нас ни на минуту. Я приехал днем, часа за 3-4 до обеда. Но она все сидела и сидела, орудуя своими вязальными спицами с такой же монотонностью, с какой сыплются песчинки в песочных часах. Она сидела по одну сторону камина. Я сидел за бюро перед камином, а по другую его сторону, неподалеку от меня, сидела Агнес. Всякий раз, когда, размышляя над письмом, я отрывал от него взгляд, передо мной было задумчивое лицо Агнес, и это ангельское лицо, от которого словно исходило какое-то сияние, укрепляло мое мужество. Но в то же время я чувствовал, как другой, недобрый взгляд скользит по мне, переходит на нее, снова останавливается на мне и украдкой опускается на вязание. Не знаю, что это было за вязание. Ибо ничего в этом искусстве не понимаю, но напоминало оно сеть. А миссис Хип, работая костяными спицами, походила при свете камина на злую волшебницу, пока еще подчинявшуюся лучезарному доброму существу, сидящему напротив, но всегда готовую в подходящий момент набросить на кого-нибудь свою сеть. За обедом она продолжала следить за нами тем же недреманным оком. После обеда я заменил сын, и когда мы остались втроем, мистер Уикфилд, он и я, он продолжал украдкой наблюдать за мной и корчился так, что не было сил терпеть. В гостиной мать снова вязала и снова за нами следила. Пока Агнес играла и пела, она сидела около фортепиано. Разок она попросила Агнес сыграть и спеть какую-то балладу, которая, по ее словам, так восхищается ее Ури. Он зевал, развалившись в кресле, а в паузах поглядывала на него и сообщала Агнес, что он в полном восторге от музыки. О чем бы она ни заговаривала, почти всегда, вернее, просто всегда, без единого исключения, она упоминала о нем. Было очевидно, что она получила такое предписание. Это продолжалось до тех пор, пока все не пошли спать. Мне было так неприятно видеть мать и сына, которые, словно две отвратительные летучие мыши, распростерли над домом свои крылья, бросая на него мрачную тень, что я предпочел бы даже сидеть внизу, несмотря на вязание и все прочее, чем идти спать. Я почти не спал. На следующий день снова начались вязание и слежка, и так продолжалось до вечера. Нельзя было улучить и 10 минут, чтобы поговорить с Агнес. Кое-как мне удалось только показать ей письмо. Я предложил ей прогуляться, но миссис Хип настойчиво повторяла, что чувствует себя плохо, и Агнес из жалости осталась дома, чтобы ее не покидать. Под вечер я вышел из дома один, размышляя о том, как следует поступить, и вправе ли я дольше скрывать от Агнес то, что говорил мне в Лондоне Урия Хип, ибо это снова начало меня сильно тревожить. Не успел я выйти из города на Рэмсгетскую дорогу, где можно было прекрасно прогуляться, как вдруг в сгущавшихся сумерках кто-то, шедший позади, окликнул меня. показалась неуклюжая фигура в узком пальто. Ошибиться было нельзя. Я остановился, и Урия Хип подошел ко мне. — Что вам угодно? — спросил я. — Вы так быстро ходите, — сказал он. — У меня ноги длинные, но вы им задали работу. — Куда вы направляетесь? — осведомился я. — Пойду с вами, мистер Копперфилд, если вы мне разрешите прогуляться со старым знакомым. И он дернулся всем телом так, что это можно было истолковать не то как желание умилостивить меня, не то как насмешку. Затем он зашагал рядом со мною. — Урия, — помолчав, сказал я, стараясь говорить как можно вежливее. — Да, мистер Копперфилд. — Сказать вам правду, только прошу вас не обижаться. Я вышел погулять один, потому что слишком долго был на людях. Он искоса взглянул на меня и спросил с отвратительной гримасой. — Вы подразумеваете мою мать? — Вот именно, — сказал я. — А, но ведь вам известно, мы люди маленькие и смиренные, и мы помним об этом и должны заботиться, чтобы нас не приперли к стенке люди не столь смиренные. В любви все хитрости хороши, сэр. Обеими руками он нежно погладил свой подбородок и издал короткий смешок. Ни одно человеческое существо, мне кажется, не могло так походить на злого павиана. «Ведь вы, мистер Копперфилд, — продолжал он, выражая этим жестом одобрение своей осмотрительности и кивая головой в мою сторону, — весьма опасный соперник. И всегда им были, вы сами это знаете». «Так значит, вы из-за меня устраиваете слежку за мисс Уикфилд и делаете ее жизнь в родном доме невыносимой?» — спросил я. — что вы, мистер Копперфилд, какие жестокие слова! — воскликнул он. — Можете выразить мою мысль любыми словами, какие вам нравятся. Но вы прекрасно понимаете, Урия, что я хочу сказать, — заявил я. — О, нет, вы сами должны выразить свою мысль. Мне это не под силу, нет, нет. — Так вы думаете, что я смотрю на мисс Уикфилд не только как на любимую сестру? — спросил я, стараясь ради Агнес говорить как можно более сдержанно и спокойно. — Прошу заметить, мистер Копперфилд, я не обязан отвечать на этот вопрос. Может быть, да, может быть, и нет, — ответил он. — Никогда мне не приходилось видеть такой гнусной, хитрой физиономии и таких глаз, лишенных даже намека на ресницы. — Продолжайте, — сказал я. — Ради мисс Уикфилд. — О, моя Агнес! — перебил он, отвратительно изогнув костлявую спину. — Будьте добры, мистер Копперфилд, называйте ее Агнес. — Ради Агнес Уикфилда, благословит ее Бог. — Благодарю вас, мистер Копперфилд, за это пожелание, — снова перебил он. — Я скажу вам то, что при любых других обстоятельствах я не стал бы вам говорить. — Как не стал бы говорить Джеку Кетчу? — Кому, сэр? — переспросил Урия, вытянув шею и приставив руку к уху. — Палачу. Человеку, о котором мне и в голову не пришло бы вспомнить, — пояснил я, а про себя подумал, что физиономия Урии не могла не вызвать в памяти это имя. — Я помолвлен с другой молодой леди, и, надеюсь, этого вам будет достаточно. — Вы клянетесь? — спросил Урия. Я уж готов был негодуя это подтвердить, — как вдруг он вцепился в мою руку и сильно ее сжал. «О, мистер Копперфилд!» — воскликнул он. «Если бы вы удостоили меня своим доверием в тот вечер, когда я изливался перед вами от полноты сердца, а потом вас стеснил, улегшись спать у камина, о, в таком случае я никогда бы не сомневался в вас. Но раз это так, как вы говорите, я немедленно уберу мою мать и буду счастлив это сделать. Надеюсь, вы извините эти предосторожности, внушенные любовью. Какая жалость, мистер Копперфилд, что вы не удостоили меня своим доверием. Сколько раз вам предоставлялся удобный случай. Но вы никогда меня не удостаивали своим расположением, как бы мне того хотелось. Знаю, вы никогда меня не любили, так как я люблю вас». Все это время он сжимал мне руку скользкими холодными пальцами, а я прилагал все усилия, какие только можно было приложить, не нарушая приличий, к тому, чтобы ее вырвать, но это мне не удалось. Он продел ее под рукав своего темно-красного пальто и крепко притиснул к боку, и я вынужден был идти с ним рядом. — Пойдем домой? — спросил Урия, повернув меня назад к городу, над которым уже сияла луна, серебря далекие окна.